Глава 28. Самое плохое воспоминание Снегга. Приказ Министерства магии. Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор, назначается директором школы чародейства и волшебства Хогвартс вместо Альбуса Дамблдора. Основанием настоящего приказа является декрет об образовании номер 28. Подписано Корнелиус Освальд Фадж, министр магии. К утру эти объявления были развешаны по всей школе. Но они не объясняли, почему всем до единого обитателям замка стало известно, что Дамблдору удалось бежать, несмотря на усилия двух мракоборцев, генерального инспектора, министра магии и его младшего помощника. Везде, куда бы ни пошел Гарри, только и говорили, что об этом побеге. И хотя некоторые его детали в ходе пересказывания слегка изменились, Гарри слышал, как одна второкурсница уверяла другую, будто Фадж сейчас лежит в больнице святого Мунго с тыквой вместо головы. Можно было лишь удивляться тому, с какой достоверностью передавались основные факты. Все, например, знали, что Гарри с Мариеттой присутствовали в кабинете Дамблдора, когда там разворачивались главные события вчерашнего дня. А поскольку Мариетта после этого очутилась в больничном крыле, Гарри, как единственный доступный очевидец происшедшего из числа учеников, был вынужден отвечать на бесконечные вопросы, желающих узнать все из первых уст. «Дамблдор скоро вернется», — уверенно заявил Эрни Макмиллан по дороге с урока травологии, выслушав рассказ Гарри. «Они не смогли надолго прогнать его, когда мы были на втором курсе, и теперь у них тоже ничего не выйдет». «Толстый проповедник мне сказал». Он заговорщически понизил голос, так что Гарри, Рону и Гермионе пришлось придвинуться к нему поближе. Что вчера вечером, когда они обыскали замок и территорию, но так и не нашли Дамблдора, Амбридж пыталась снова попасть к нему в кабинет, а Гаргулья ее не пустила. Шиш ей, а не кабинет директора. Эрни ухмыльнулся. Небось, чуть от злости не лопнула. Да уж, конечно. Она, наверное, спала и видела, как сидит за директорским столом, мстительно сказала Гермиона, когда они поднимались по каменным ступеням к парадной двери замка. Мечтала, как будет командовать другими учителями, эта тупая, надутая, завистливая, старая... «Ты уверена, что хочешь закончить эту фразу, Грейнджер?» Из-за двери выскочил Драко Малфой, а за ним показались и Крэб с Гойлом. Бледное, заостренное личико Малфоя светилось злобным торжеством. «Боюсь...» «Придется мне снять по нескольку очков с Гриффиндора и Пуффендуя», — протянул он. «Ты не имеешь права штрафовать старост, Малфой!» — тут же возразил Эрни. «Я знаю, что старосты не имеют права штрафовать друг друга», — откликнулся Малфой. «Но члены инспекционной дружины...» «Чего?» — резко спросила Гермиона. «Инспекционной дружины, Грейнджер!» Малфой показал на крошечное серебряное «и», вышитое на его мантии прямо под значком старосты. «Особая группа учащихся, поддерживающих Министерство магии и отобранных лично профессором Амбридж. Так вот, члены инспекционной дружины имеют право снимать очки. Так что, Грейнджер, тебе -5 очков за грубость в адрес нового директора». «С Макмиллана 5 за то, что возражал мне. Поттер, с тебя 5 за то, что ты мне не нравишься. А у тебя, Уизли, рубашка не заправлена, поэтому с тебя тоже 5. Ах да, чуть не забыл. Ты же грязнокровка, Грейнджер, так что с тебя за это еще 10». Рон выхватил палочку, но Гермиона оттолкнула ее, шепнув: «Не надо». «Очень умно с твоей стороны, Грейнджер», — усмехнулся Малфой. «Новый директор, новые порядки. Веди себя хорошо, Потти. Мое почтение, король». И он, страшно довольный собой, зашагал прочь вместе с Крэбом и Гойлом. «Он блефует!» — голос Эрни звучал испуганно. «Не может быть, чтобы им разрешили снимать очки. Это же нелепо. Какой тогда смысл назначать старосты вообще?» Но Гарри, Рон и Гермиона уже автоматически повернулись к ряду огромных песочных часов, установленных в стенных нишах и предназначенных для подсчета очков. У каждого факультета были свои часы. Утром первое место делили между собой Гриффиндор и Коктевран. Теперь же, прямо у них на глазах, несколько драгоценных камешков поднялись, переместившись из нижней половины часов в верхнюю. Похоже, ничего не изменилось только в одних часах, слизеринских, наполненных изумрудами. «Заметили?» — послышался голос Фреда. Они с Джорджем секунду назад спустились по мраморной лестнице и подошли к Гарри, Рону, Гермионе и Эрни, замершими перед песочными часами. «Малфой только что оштрафовал нас всех очков на 50!» — свирепо сказал Гарри, глядя, как в гриффиндорских часах всплывает вверх еще горсть камней. «Ага, и Монтегю на перемене пытался сделать с нами то же самое», — сказал Джордж. «Что значит «пытался»?» — немедленно спросил Рон. «А он не успел договорить», — пояснил Фред. «Дело в том, что мы засунули его головой вперед в исчезательный шкаф на втором этаже». Гермиона была потрясена. «Но вам за это здорово влетит?» «Не раньше, чем Монтегю вернется. А это вряд ли произойдет в ближайшую неделю-другую. Я не знаю, куда мы его отправили», — хладнокровно ответил Фред. «В любом случае, мы решили больше не волноваться насчет того, влетит нам или нет». «Как будто это вас раньше волновало», — заметила Гермиона. «Конечно, волновало», — сказал Джордж. «Нас ведь до сих пор не исключили, правда?» «Мы всегда знали, где остановиться», — сказал Фред. «Ну, разве что иногда чуть-чуть увлекались», — сказал Джордж. «Но до настоящего члена вредительства дело никогда не доходило», — сказал Фред. «А теперь?» — осторожно спросил Рон. «Ну, теперь», — сказал Джордж. «Когда Дамблдора больше нет», — сказал Фред. «Мы считаем, что немножко члена вредительства — это как раз то, чего заслуживает наш драгоценный новый директор». «Не надо», — прошептала Гермиона. «Пожалуйста, держите себя в руках. Она будет счастлива, если вы дадите ей повод вас выгнать». «Неужели ты не понимаешь, Гермиона?» — сказал Фред с улыбкой. «Нам совершенно не хочется здесь оставаться. Да мы ушли бы хоть сейчас. Просто мы считаем, что сначала надо расквитаться за Дамблдора». «В общем, как бы там ни было», — сказал он, взглянув на свои часы, «первый этап вот-вот начнется. На вашем месте я бы сейчас отправился в большой зал обедать. Тогда всем учителям будет ясно, что вы не имеете к этому никакого отношения». «К чему к этому?» — тревожно спросила Гермиона. «Увидишь», — ответил Джордж. «Идите, нечего тут торчать». Фред с Джорджем повернулись и исчезли в толпе учеников, спускающихся по мраморной лестнице к дверям большого зала. Время было обеденное. Эрни, вид у него был крайне обеспокоенный, пробормотал что-то насчет недоделанного задания по трансфигурации и поспешил прочь. «Пожалуй, нам тоже стоит поторопиться», — взволнованно сказала Гермиона. — «Просто на всякий случай». — «Пошли», — сказал Рон, и они втроем двинулись в большой зал. Но едва Гарри переступил его порог, лишь мельком успев увидеть стремительно несущиеся по потолку белые облака, как кто-то похлопал его по плечу. Обернувшись, он едва не столкнулся нос к носу со смотрителем Филчем и поспешно отступил на несколько шагов. Филч лучше выглядел издалека. «Директор хочет тебя видеть, Поттер», — с гнусной улыбочкой сказал смотритель. «Это не я», — невпопад ляпнул Гарри, вспомнив предупреждение близнецов. Брылы Филча затряслись от беззвучного смеха. «Совесть-то нечиста», — просипел он. «Иди за мной». Гарри оглянулся на Рона с Гермионой. Оба выглядели встревоженными. Он пожал плечами и зашагал вслед за Филчем обратно в вестибюль навстречу потоку голодных учеников. Настроение у Филча было самое радужное. Пока они поднимались по мраморной лестнице, он что-то гнусаво напевал себе под нос. Когда они очутились на втором этаже, он сказал: «В замке происходят большие перемены, Поттер». «Я заметил», — холодно откликнулся Гарри. «Да-с. Сколько лет я твердил Дамблдору, что он слишком много вам позволяет?» С противным смешком сказал Филч. «Вы, поганцы, небось, не стали бы разбрасывать повсюду вонючую дробь, кабы знали, что в моей власти отхлестать вас до крови. Никто ведь и не подумал бы запускать в коридорах кусачьи тарелки, если б я мог подвешивать вас за лодыжки у себя в кабинете». Но когда вступит в силу декрет об образовании номер 29, тогда, Поттер, у меня будет право делать все это. Еще она попросила министра подписать приказ об изгнании Пивза. Да, теперь при новом начальстве тут много чего изменится. Амбридж явно постаралась привлечь Филча на свою сторону, — подумал Гарри. Беда в том, что он и впрямь может оказаться для нее ценным помощником, поскольку в том, что касается знания тайных ходов и закоулков Хогвартса, Филч уступает разве что близнецам Уизли. «Ну вот», — ухмыльнулся он, трижды стукнув в дверь кабинета Амбридж и распахнул ее. «Поттер доставлен, мадам». Кабинет Амбридж, хорошо знакомый Гарри благодаря его многочисленным наказаниям, почти не изменился. Только поперек ее стола лежал массивный деревянный брусок с надписью золотыми буквами «Директор». В груди у Гарри что-то оборвалось, когда он увидел, что его молния и чистометы Фреда и Джорджа прикованы цепями к прочному железному штырю, торчащему из стены за спиной Амбридж. Сама она сидела за столом и что-то усердно писала на куске розового пергамента, но при виде вошедших широко улыбнулась. «Благодарю вас, Аргус», — сладким голоском сказала она. «Что вы, мадам», — отозвался Филч, кланяясь так низко, насколько позволял ему ревматизм, и пятясь обратно за порог. «Садитесь», — коротко сказала Амбридж, кивнув на стул. Гарри сел. Некоторое время она продолжала писать. Он смотрел, как резвятся мерзкие котята на тарелочках над ее головой, гадая, какой ужасный сюрприз она приберегла для него на этот раз. «Ну?» — сказала она, наконец отложив перо. Вид у нее был довольный, точно у жабы, готовящейся проглотить особенно аппетитную муху. «Что будете пить?» «Что?» — спросил Гарри, уверенный, что ослышался. «Пить, мистер Поттер», — сказала она, улыбаясь еще шире. — Чай, кофе, тыквенный сок. По очереди, называя напитки, она каждый раз взмахивала волшебной палочкой, и на столе появлялись очередной полный стакан или чашка. — Спасибо, ничего, — сказал Гарри. — Но я хочу, чтобы вы со мной выпили, — сказала она. Ее голос стал угрожающе приторным. — Выбирайте же. — Ладно. «Тогда чай», — пожав плечами, сказал Гарри.